Глава 8. Несмотря на мои вечерние тревожные метания, проснулась я в приподнятом настроении, даже спина болела меньше обычного. Видимо, тело адаптируется к буграм и провалам старого дивана. Того и гляди, скоро к нему привыкну и буду спать, как на облачке. Погода снова была прекрасной, поэтому, опустив в кружку чайный пакетик и плеснув кипятку, я вышла на старую веранду, чтобы насладиться солнечным днем. С момента приезда я ни разу не открывала эти стеклянные двустворчатые двери. Аварийное состояние покосившейся веранды вызывало серьезные опасения, а потенциальное присутствие мышей пугало до дрожи. Но в этот раз все было иначе. Озаренное солнечным светом помещение выглядело волшебно, поэтому я уверенно шагнула навстречу весеннему теплу. Не успела я сделать и пары шагов, как прогнившие доски подо мной подломились, и я начала падать. Стараясь удержаться на ногах, я всплеснула руками, забыв, что в одной из них сжимаю кружку с кипятком. Горячая вода мгновенно обожгла кожу. В это же время злосчастная половица все же треснула, и нога провалилась в подпол. Кажется, в процессе падения я задела либо торчащий гвоздь, либо острые края доски вспороли мне кожу, но ногу пронзила нестерпимой болью. На глазах выступили слезы, обожженная кожа горела огнем, по ноге стекла липкая струйка крови, а я беспомощно стояла, не в силах пошевелиться. Парализованная болью, я простояла несколько секунд, а потом, набрав в легкие побольше воздуха, аккуратно отлепила горячую мокрую ткань майки от покрасневшего живота и кое-как повернула, чтобы она не касалась обожженной кожи. С ногой было сложнее. Что-то острое все еще впивалось в кожу, любая попытка пошевелиться вызывала новый приступ боли. Хотелось плакать и звать на помощь. Однако ни того, ни другого делать не пришлось, потому как с улицы донеслись шаги, и через пару секунд я услышала голос Егора. «Я здесь!» — крикнула я. «Осторожно, гнилой пол!» Сквозь слезы предупредила я его. Сосед, появившийся на пороге, мгновенно оценил ситуацию и скомандовал. «Не шевелись!» А я не успела даже опомниться, как он одним резким движением вырвал гнилую половицу и отбросил в сторону, освобождая мою ногу. «Теперь осторожно, не дергайся. Так, молодец!» Он помог мне встать, а затем подхватил на руки и осторожно перенес на диван в комнате. «Есть аптечка?» «Я не знаю, но у меня в косметичке в ванной есть перекись». Без лишних слов Егор скрылся за дверью, и я слышал, как он загремел пузырьками, время от времени чертыхаясь. Зашумела вода, что-то с грохотом упало, и вскоре он снова оказался около меня, сжимая в руках пузырек с перекисью и влажное полотенце. «Я там устроил небольшой беспорядок, потом уберу». «Да черт с ним!» — сквозь слезы сказала я. Егор осторожно промакивал влажным полотенцем кровь с моей ноги и напряженно хмурился. «Нужно ехать в больницу», — наконец заключил он. «У тебя есть прививка от столбняка?» «Что? Не знаю. Наверное, в детстве делали, как всем. Так, ладно, где твоя одежда?» «Вон там», — я кивнула в сторону стены, у которой стоял мой так и не распакованный чемодан. Егор быстро открыл его, достал первую попавшуюся футболку и протянул мне. «Ты пока переоденься, а я подгоню машину. У меня в багажнике аптечка, наложим повязку, я отвезу тебя в город». Через 10 минут мы уже выехали из деревни. «Ну ты как?» — слегка повернувшись в мою сторону, спросил Егор. «Нормально, спасибо». «Понимаю, сейчас не самый подходящий момент, но зачем тебя понесло на веранду? Ты же видела, в каком она состоянии». Шок немного отступил, а вместо него пришло осознание собственной глупости. Мне стало так жалко себя, такую беспомощную, бестолковую, что вместо ответа я громко и некрасиво разрыдалась. «Ну ладно, ладно, не реви!» Егор как будто испугался такой реакции и попытался успокаивающе похлопать меня по руке. Но я уже дошла до такого состояния, что любое слово вызывало новый поток слез, поэтому остаток дороги самозабвенно рыдала, жалея себя и в то же время проклиная за глупость. В больнице нас встретил бодрый, несмотря на ранний час, врач Александр Анатольевич и такая же активная медсестра, которую он уважительно называл Людочка Сергеевна. Людочка была старше его лет на 15 и сильно превосходила габаритами, но такое обращение ее ни капли не смущало, и она проворно исполняла все указания молодого врача. Они быстро приняли меня из рук Егора, осмотрели, наложили несколько швов, чистую повязку, смазали обожженные живот и руки неприятно пахнущей мазью и сделали два укола против столбняка и успокоительный, потому что, несмотря на все мои усилия, Всхлипывания и причитания рвались наружу и никак не хотели прекращаться. Врач выдал Егору длинный список медикаментов, велел следить за температурой и по возможности меньше нагружать ногу. Через 10 дней мне предстояло приехать и снять швы. «Ты держалась молодцом», — подбодрил меня Егор. «Старалась изо всех сил». Несмотря на пульсирующую боль в ноге, я попыталась улыбнуться. Но обидно страдать из-за собственной глупости. «Да ладно тебе, со всеми бывает». Егор вывел меня на улицу и аккуратно усадил на скамейку в больничном сквере. «Посиди немного, я скоро вернусь». Пока Егора не было, я принялась размышлять над ситуацией, в которой оказалась. Если бы я верила в знаки, то неизбежно пришла бы к выводу, что жизнь моя идет не в том направлении. С момента приезда в эту деревню со мной постоянно что-то случается. И это я не говорю еще о том, что моя новообретенная бабушка — героиня местной страшилки. Решимость сломать привычную схему поведения быстро улетучилась, и я в очередной раз малодушно решила бросить эту дурацкую затею. Прямо сейчас можно попросить Егора подбросить меня до гостиницы и переждать там, пока не снимут швы, а потом уехать, куда глаза глядят, и забыть этот дом и деревню, как страшный сон. А не то того и гляди, этот дом меня доконает. От жалости к себе снова навернулись слезы, шмыгнула носом и по-детски утерла нос рукой. «Ну ты чего опять ревешь?» — поинтересовался подошедший Егор. В руках он держал два стаканчика кофе и бумажный пакет с логотипом полюбившейся мне пекарни. «Захватил тебе перекусить, ты же так и не позавтракала». Его забота тронула меня, и слезы полились с новой силой. «Нет, так не пойдет. Если ты будешь постоянно реветь, то мне придется попросить Людочку Сергеевну сделать тебе еще один укол». Он шутливо пригрозил мне пальцем, и я сквозь слезы улыбнулась. «Больше не буду. С детства не люблю уколы». «Так-то лучше. Вот, держи». Егор достал из бумажного пакета круассан и протянул мне. Взял шоколадный, надеюсь, понравится. «Шоколадный мой любимый. Спасибо». Несмотря на выпитый кофе, утренний стресс и успокоительный сделали свое дело, и меня стало клонить в сон. Егор это заметил и помог дойти до машины, где я, прислонившись головой к зеркалу, задремала. Проснулась от того, что кто-то легонько тронул меня за плечо. «Приехали», — вполголоса произнес Егор, когда я с трудом разлепила глаза. Он отнес меня в дом, устроил на диване и заботливо укрыл пледом, велев отдыхать. Я не стала спорить и уже в полусне промычала что-то, что должно было означать благодарность. Надеюсь, он это понял. Ближе к вечеру я с огромным трудом разлепила глаза и не сразу поняла, что со мной и где я. Но как только утренние события сложились в ясную картинку, моментально нахлынула боль, которая уже охватывала всю правую ногу. Я попыталась встать, но тут же отбросила эту затею. Слишком больно. Хотелось в душ, поесть и переодеть короткие пижамные шорты, в которых я разгуливала весь день. На столе я заметила небольшой пакет из аптеки. Видимо, Егор успел купить для меня все лекарства, прописанные врачом. А там наверняка есть и обезболивающие. Дойти бы еще до кухни, чтобы налить воды. Пока я раздумывала, как встать с дивана с минимальными потерями, для моего и без того пошатнувшегося морального и физического состояния в дверь постучали. Не задумываясь, кто бы это мог быть, я крикнула «Входите!» И на пороге появился Егор в сопровождении какой-то тощей девицы. У девицы было милое лицо в веснушках и сине-черные волосы длинными змеями, спадающими до самой талии. «Как самочувствие?» Егор осторожно поставил на стол какие-то свертки и повернулся к девице, представляя ее мне. «Знакомься, это Вероника, она врач. Поможет тебе с перевязками». «Ну, вообще-то, широкой публике я больше известна как Виталина», — поправила Егора девица. «Та самая Виталина?» — не могла я скрыть своего удивления. «То есть слава обо мне гремит, да?» «Да, вчера на остановке жена Савельева рассказывала о местной ведьме». Виталина усмехнулась. «Ладно, для своих я просто Ника. Показывай свои боевые ранения», — скомандовала девушка. Следующие 15 минут она обрабатывала мои раны, наложила чистую повязку и брезгливо отставила в сторону баночку с мазью, которую врач прописал от ожогов. «Я тебе свою дам». И она достала из сумки маленький пузырек с чем-то напоминающим болотную тину. «Егорка сказал, что ты кипятком ошпарилась. А эту мазь я сама делаю. Уже к утру от ожога и следа не будет». Пока Ника занималась моим лечением, Егор подхватил свертки и удалился с ними на кухню, откуда сразу донесся звон посуды. «Слушай, а я ведь впервые в легендарном доме бабки Клавдии», сказала Виталина, когда с медицинскими процедурами было покончено. «Чувствуешь присутствие темных сил?» Егор вышел из кухни, неся две большие миски с какой-то ароматной едой. «Мама передала, велела тебя хорошо накормить», — пояснил он. «Не, зло покинуло эти стены», — отшутилась в ответ Вероника, ловко подхватывая тонкими пальцами горячую котлету из тарелки. «Да погоди ты, сейчас приборы принесу», — сказал Егор и снова скрылся в кухне. «А мне вот кажется, что зло все еще здесь», — мрачно заметила я, кивая на свою ногу. «Да брось ты», — успокоила меня ведунья. «Это просто нелепая случайность. Дом нормальный. Снести к чертям собачьим эту пристройку, сделать ремонтик и можно жить. Место какое хорошее. И сад, и пруд, до города рукой подать. Цветочки посадишь под окнами, и уже совсем другой вид будет. Не дом ведьмы, а домик феи». «Боюсь, садовод из меня неважный. Я тебе завтра семян занесу. Посеешь перед домом, летом красота будет». «Так, доктор сказал 10 дней, никаких нагрузок», — сурово заметил вернувшийся Егор. «Ну, можно и через 10 дней посадить», — согласилась Вероника. Егор строго на нее зыркнул, но ничего не сказал. Вместо этого помог мне сесть поудобнее и протянул тарелку с едой. «Поешь, а потом примешь лекарство». Пока я не спеша ела, Егор рассказывал мне о Нике. Оказалось, что они учились в одном классе. Несмотря на амплуа посланницы злых сил, Вероника оказалась очень веселой и доброй, хотя временами и была излишне прямолинейной. Также выяснилось, что Вероника и Светлана — лучшие подруги. При упоминании Светланы Егор сразу как-то занервничал, а потом, сославшись на то, что мне нужно отдыхать, подхватил грязные тарелки, тщательно вымыл и засобирался домой. Ника намек поняла и тоже не стала задерживаться, пообещав заглянуть утром. Следующие 10 дней в доме Клавдии было столько гостей, сколько не собиралось за все годы его существования. Егор приходил каждое утро, иногда приносил завтрак из дома, иногда готовил на кухне Клавдии, а потом, по сложившейся традиции, мы вместе ели. Вероника забегала 2 раза в день, время от времени присоединялась к нам за завтраком, а иногда вместе со Светой приходили на ужин. Лидия была решительно настроена раскормить меня до состояния кабанчика, потому что каждый день приносила сама или передавала с Егором разные угощения. Несмотря на все мои заверения, что вполне в состоянии приготовить все сама, она продолжала снабжать меня домашней едой. Одному человеку этого съесть было не под силу, поэтому я с радостью делилась с друзьями. Мазь Ники действительно была чудодейственной, потому что через 2 дней от ожогов не осталось и следа, а нога с каждым днем болела все меньше. На следующий день после моего падения Егор пришел с инструментом и досками заколотить дыру в полу. «Может, не стоит? Все равно же она разваливается», — попыталась протестовать я. «А как же мыши?» «Я, кстати, чего тогда утром приходил?» Егор достал пакет и помахал им в воздухе. «Принес ловушки. Они ультразвуковые, должны отпугивать грызунов, не причиняя им физического вреда». «Я не представляю даже, как тебя за все благодарить». «Давай подумаем», — Егор хлопнул в ладоши. «Ты типичный городской житель, приехала в деревню. Одна, в старый дом, который требует капитального ремонта. Чуть не устроила пожар, перепугалась до смерти маленьких симпатичных мышек, а потом едва не лишилась ноги. Ты преувеличиваешь. Погоди». Егор предупреждающе поднял палец. «Очевидно же, что одна в таких условиях ты не выживешь. Поэтому я тебя прошу чисто по-человечески никуда не лезть. А если все-таки надумаешь, и что-то мне подсказывает, что так и будет, просто попроси меня. Мне несложно, честное слово. Я приду и помогу тебе». «Спасибо тебе, обещаю». Когда доставили мой новенький матрас, постельный режим стал вполне себе комфортным. Большую часть времени я работала, иногда читала, а порой и вовсе устраивала себе долгий послеобеденный сон для восстановления морального и физического равновесия. Несмотря на то, что впервые за долгое время я была окружена такой заботой, теплом и вниманием, в редкие минуты одиночества на меня накатывала тоска. Я лежала в постели и думала, что, будь рядом со мной Кирилл, такого бы никогда не произошло. Он бы смог меня защитить и уберечь от всего. А потом вспоминала, что за все это время он даже не поинтересовался, как я и где я. Рыдала в подушку от обиды и засыпала. Поскольку гости на пороге могли появиться в любое время, а передвигаться мне все еще было тяжело, я не запирала входную дверь, а когда примерно на третий день моего вынужденного заточения на пороге появилась внушительная фигура тети Маруси Савельевой, я сильно удивилась. «Да вся деревня уже про тебя знает», — сходу объяснила она свой неожиданный визит. «Вот зашла проведать. Может, помочь чем надо?» Она по-хозяйски прохаживалась по дому, жадно обшаривая своими хитрыми глазами каждый его уголок. «Надо же, никогда не бывало у Клавдии», — заметила тетя Маруся. «Вы не первая, кто об этом говорит». «Ну, тут ничего так просторно. А здесь что?» Широким шагом Савельева направилась к двери в мою комнату. «Симпатично. А ты что же, жить тут собираешься?» Мне неприятно было такое бесцеремонное вторжение, но я старалась оставаться вежливой. «Спасибо большое за заботу, но помощь мне не требуется». «Ой, тут Веркина комната, что ли, была?» Соседка уже вовсю бесцеремонно заглядывала в пустые ящики стола, скрипела дверцами шкафа. Это выходило за все возможные рамки, поэтому я приготовилась дать соседке жесткий отпор, как она вдруг произнесла. «Мать твоя сама во всем виновата». «В чем это?» — опешила я. «Да не прикидывайся. Сбежала из дома, только-только аттестат получила, и с тех пор ни разу носа не показала. Клавка, конечно, не подарок была, царствие небесное, но мать как-никак. А это сбежала и забыла. Ты думаешь, я не знаю, как они ругались постоянно? Что кошка с собакой? Как дед твой помер, так Верка только и думала, как бы от матери сбежать. Плакалась Лидке, что тяжело ей. Клавка ни на дискотеку не отпускает, ни погулять с ребятами. А как от матери сбежала, так сразу замуж выскочила, и поминай, как звали. Что вы себе позволяете? Вы не смеете судить ни мою мать, ни Клавдию. Да я побольше тебя знаю. Сама такого же оболтуса вырастила. Выкормила, выпоила, ночей не спала, во всем себе отказывала. Только бы на ноги его поднять. Отец его алкаш, от него ж никакой помощи не дождешься. Все на мне было, а он в город уехал и какую-то пигалицу себе нашел. Она палец о палец по дому не ударит, ногти что у коршуна, даже борща сварить не может. А он мне знаешь, что заявил? Это моя жизнь, и жить я ее буду, как хочу и с кем хочу. Ну, каково? А что вам не нравится? Ах ты наглая девица, такая же, как эта, только без ногтей. Благодарность, благодарность нужна. Я ради него своей жизнью пожертвовала, а он мне даже не звонит. Савельева меня откровенно раздражала. Меня разозлили ее слова о моей семье, а уж выслушивать ее жалобы на собственного сына не было никакого желания. Мне захотелось уколоть ее, задеть за живое, обидеть, поэтому я язвительно сказала. «Знаете, если вы ему такие нотации каждый раз по телефону читаете, то я прекрасно понимаю, почему он не звонит». «Ишь, умная какая нашлась, много ты знаешь. Вот будут дети, поймешь». В какой-то момент я с ужасом поняла, что Савельева так просто не уйдет. Она хотела выговориться, а видя, что я не могу ее выпроводить, завела бесконечную песнь о неблагодарном отпрыске и его пигалице. Единственным вариантом было смириться и во всем соглашаться с непрошенной гостьей. Возможно, увидев отсутствие интереса с моей стороны, она все же уйдет. «Послушайте», — устало произнесла я, «может, пигалица не так уж и плоха?» «Да как неплоха? Ты вообще думаешь, что говоришь? Я тебе объясняю. Она не убирает, не готовит, работает в каком-то магазине цветочном, букетики собирает. Да разве это работа? Лентяйка! А сережка мой ей завтрак, обед и ужин на подносе приносит. Подарки дорогие дарит. Аферистка она, вот кто!» Савельева ненадолго замолчала, и я понадеялась, что вот сейчас она встанет и так же внезапно, как появилась, исчезнет из этого дома и оставит меня в блаженной тишине. Но надежды мои не оправдались. После недолгой паузы Савельева заявила. «Слушай, а может, она его приворожила?» «Ну, это надо к Виталине идти», — малодушно попыталась я переложить проблему на хрупкие плечи ни в чем не повинной ведуньи. «О, да она с меня три шкуры сдерет», — пожаловалась тетя Маруся, позабыв, что еще несколько дней назад называла Виталину мошенницей и аферисткой. «Тогда остается один единственный вариант». «Какой?» — Савельева вся обратилась вслух. «Придется подружиться с пигалицей и выяснить, что ваш сын в ней нашел». «Да ты шутишь, что ли?» «Вовсе нет. Вот смотрите, ваш сын хороший человек?» «Конечно, хороший. Да таких, как он, и не найдешь. Он и...» «Отлично!» — перебила я очередную словесную тираду. Если такой хороший человек выбрал в жены такую девицу, значит, что-то в ней есть, и нужно постараться это разглядеть, иначе с сыном так и не помиритесь. Да как же я в ней что-то разгляжу, если она не путевая, а он со мной про нее даже говорить не хочет? Конечно, не хочет. Он ее любит, а вы гадости про нее говорите. Вот если бы я про вашего Сереженьку сейчас гадости наговорил, да только посмей! О мальчике моем никто слова дурного не скажет, а если скажет, так я ему... Вот и славно. Я жестом остановила уже замахнувшуюся в мою сторону Савельеву. Представьте, что он так же защищает свою жену. Но она ж бесполезна, не убрать, не приготовить. Так может, ему это не надо? Да как не надо? Любому мужику надо. Это вы так думаете. А на деле люди ведь очень разные. Может, ему как раз и нравится, что она ничего не умеет, а ему в радость заботиться о ней. Тетя Маруся с сомнением усмехнулась, но я видела, что зерно попало в благодатную почву. «А что ж, мать твоя с Клавкой так и не помирилась, а?» — уколола меня Савельева. «Знаете что?» — внутри снова закипал гнев, и я решила наплевать на все приличия и послать наглую бабу куда подальше, но она не дала мне закончить. «Я тебе так скажу, потому что мать твоя всю правду про Клавку знала, оттого и видеть ее больше не захотела». С этими словами Савельева встала, не дав мне ответить, и, наконец, удалилась, оставив меня в полнейшем недоумении. Поэтому, когда вечером ко мне заглянула Лидия, я рассказала ей о визите Савельевой и дала понять, мне известно, что мама делилась с ней всеми подробностями жизни с Клавдией. «Аня, ну к чему это все сейчас ворошить?» Ругались они, как любая мать, с дочерью-подростком. «Да, но не каждый подросток сбегает из дома и потом вычеркивает мать из своей жизни», — возразила я. «Твоя правда. Но что между ними случилось накануне отъезда Веры, я не знаю, честное слово. Вообще она должна была уезжать позже, в конце августа. Мы тогда договорились, что последнее лето перед учебой проведем вместе. Будем ходить в клуб, на речку купаться и отдыхать на полную катушку. Где-то в июле она дала мне свой альбом, чтобы я оставила ей запись на память. Ну, знаешь, раньше это популярно было. Мы записывали в альбом понравившиеся стихи или тексты песен, клеили фотографии звезд или друзей, вырезали цветы из почтовых открыток и оставляли друг другу послания на память. И вот как-то утром я пришла к ней с этим альбомом, а Клавдия мне сказала, что Вера уехала. Мне тогда так обидно было, она даже не попрощалась со мной, хотя знала, что мы с ней не увидимся в лучшем случае до новогодних праздников, когда все студенты вернутся домой с учебы. Но ни на зимние каникулы, ни на летние Вера так и не вернулась. Я пыталась узнать у Клавдии, как с ней связаться, но та довольно грубо ответила мне, чтобы я не лезла к ней с глупостями. Так мы и потеряли связь. Кое-что о жизни подруги я узнавала только если Клавдия случайно обмолвится. Знаете, это очень не похоже на маму. Согласна. Вера всегда была такой доброй, яркой, открытой. Несмотря на все сплетни и слухи, которые всегда ее сопровождали, она была очень привязана к дому. Мне сложно даже предположить, что заставило ее разорвать отношения со всеми. Они, конечно, с Клавдией были совсем разными. Но Вера ее любила, я точно знаю. Немного помолчав, Лидия встрепенулась. Кстати, альбом ведь я все-таки нашла. Завтра утром передам с Егором. На этом мы распрощались, и я снова осталась наедине со своими мыслями. Все в этой истории было каким-то неправильным.